Глава 10. Триумф колбасок. И вот наступил последний день парижской ярмарки. Народу на рынке Каро-дю-Тампль набралось столько, что негде было яблоку упасть. Трамваи и автобусы, что ехали на крытый рынок, были набиты до отказа. Люди гроздьями висели на подножках. У входа на ярмарку змеился длинный хвост из желающих войти. К счастью, котам не нужны входные билеты, да и очереди не для них. Им достаточно шмыгнуть в толпу, а потом свободно лавировать между туфельками и ботинками, словно лыжник на трассе слалома. «Живее, друзья, не то опоздаем», — ворчал мистер Луноброд. «Ух», — мяукнула Жозефина, — «настоящая леди не пристала торопиться». «А я бы не прочь забежать в ларек, где варят буйябес», — отозвался Додо. «А я хочу поглазеть на воздушного змея», — добавил Помпончик. Луноброд ласково подтолкнул хвостом полосатого котенка, мол, разговор окончен. «Все это мы оставим на потом, а сейчас начинается процедура награждения. После всех наших трудов не хотелось бы пропустить главное зрелище». Сцену для вручения гран-при «Золотого поросенка» возвели прямо посередине зала. Вокруг была такая давка, что мистер Луноброд схватил Помпончика за шкирку и отнес его на первый ряд, чтобы на малыша случайно не наступили. «Ух ты, какая толпа!» — заметил Додо. «Сюда, ребята, забирайтесь наверх!» И он кивнул на балку, которая проходила над головами зрителей примерно в 3 метрах от пола. 4 кота тотчас забрались на это кошачье место. Оттуда церемония была видна, как на ладони. На сцене установили длинный стол, накрытый яркой скатертью в красно-белую клеточку. Стол был заставлен блюдами с горячими, дымящимися, только что сваренными колбасками. У каждой тарелки виднелась карточка с именем колбасника. «Там внизу стоит господин Свинтус с колбасой, фаршированной трюфелями», — мяукнул Додо. «А рядом мадемуазель Грудинка. Ее колбаски сделаны из 7 сортов ветчины. Пожалуй, слишком сытные, но зато вкусные». «Откуда ты это знаешь?» — спросила Жозефина. «Ну, как тебе сказать? Скажем, мне удалось кое-что продегустировать», — потупившись, признался Марсельезыч. «Ч-ч-ч!» — шикнул на них Луноброд. «Конкурс начинается!» Судьями были 3 господина в элегантных цилиндрах. Первый — высокий, как каланча, второй — коротышка, а третий — с круглым, словно подушка, брюшком. У всей троицы были изящные бородки и густые усы. Судьи подошли к столу, положили в рот по крохотному кусочку первой колбасы, пожевали, а потом энергично застрочили в блокнотах. Они попробовали колбаски господина Свинтуса и мадемуазель Грудинки, потом творение фермера из Нормандии и продукцию колбасного завода из Оверни. Затем настал черед господ Лампанар с их укропной колбасой. Тут судьи задержались, записывая блокноты куда больше обычного. Наконец, очередь дошла до последнего конкурсанта, Луисона Бонне и его «Колбасок с секретом». Мы-то с вами знаем, что секретом был кориандр. «Пока колбаски таскали туда-сюда, они, видно, потеряли былую свежесть», — заметила Жозефина, всматриваясь в блюдо на столе. «Но они же были в мешке», — возразил Луноброд. «И потом Луисон наверняка хорошенько охладил их перед конкурсом». «Глядите, как он волнуется», — мяукнул Додо. «Так раскраснелся, того и гляди лопнет». «Станешь тот красным», — сказал Луноброд. «Этот олух 2 дня простоял истуканом перед лавкой Лампанар, а мы чуть слаб не сбились, расследуя дело. Чуть до беды не дошло». А когда Бонне примчался к Луисону и сказал, что колбаски вернули в полном порядке, знаете, что ответил этот наглый колбасник? «И что же?» — спросил Помпончик. «Я знал, что рано или поздно супруги Лампанар решатся вернуть украденное. Ты представляешь?» Додо улыбнулся и дружески похлопал Луноброда лапой по спине. «Не принимай близко к сердцу, дружище. Главное, что ты снова отстоял свою кошачью честь. Теперь ты знаешь, что никто не может тебя одурачить. Мимо тебя и мышь не проскочит. Вдобавок мы спасли жизнь этому крокодилу. А такое случается не каждый день». Тем временем судьи удалились на совещание. Ожидание затягивалось, и в толпе послышался недовольный ропот. Но тут высокий судья достал наградную ленту. Судья-коротышка схватил статуэтку поросенка, сделанную, как видно, из чистого золота, а толстяк взял в руки большой микрофон. «Дамы и господа!» — начал он. «С большим удовольствием объявляю имя победителя, который получит гран-при конкурса «Золотого поросенка». Итак, жюри присудило звание «Самая вкусная колбаса Франции». В нетерпении загудела толпа. «Колбаскам с секретом господина Луисона Бонне от всей души поздравляю!» Луисон запрыгал от радости, а его живот затрясся, словно желе. Затем он повернулся и обнял своего кузена Оливье, который пришел поддержать родственника. «Братишка, братишка, теперь я знаменитость!» «Так и быть! Рисуй мой портрет!» — ликовал колбасник. Затем судьи вручили Бонне статуэтку и наградную ленту, а другие конкурсанты смотрели на него с легкой грустью. «Ну что ж, победил этот фанфарон Луисон», — заключил Луноброд. «Как говорится, все хорошо, что хорошо кончается». «Ты ошибаешься», — мяукнул малыш Помпончик. «На самом деле это еще не конец». «Почему?» — удивилась Жозефина. «Чего же еще не хватает?» «Отменного угощения! Давайте-ка, друзья, отведаем колбаски, пока эти обжоры не съели все до последнего кусочка».